Ева пожала плечами. «Это дело не по моей части. Я, конечно, могу заглянуть в файл, но...» Раца не дал ей договорить. «Они прикончили наладчика потому, что он догадался об их планах, так ведь, а?» «Выходит, так». «Ну вот, Даллас, ты получила какую-то наметку и можешь вычислять их. Ведь ты коп и занимаешься расследованием убийств. А они убили наладчика». «Все не так просто. Я не веду это дело. Если наладчика выловили в Нью-Джерси, оно тем более не может касаться меня. Не думаю, что тамошние копы очень обрадуются, если начну вмешиваться в их расследование». «Как, по-твоему, насколько добросовестно большинство копов подходит к таким случаям?» «Есть довольно много копов, которые не боятся хлопот, но, конечно, есть и такие, которые будут пытаться закрыть это дело». «Но ведь ты ведь постараешься!» Раца взглянул на нее с такой детской верой в глазах, что Еве стало не по себе. «А я тебе помогу, нарою чего-нибудь. Если наладчик разговаривал со мной, он мог говорить еще с кем-то. Слышь, его нелегко было запугать, но когда он звонил мне, он был сильно напуган. Они не поступили бы с ним так, если бы собирались просто взять банк». «Может, и не поступили бы». Ева согласилась быстро, хотя прекрасно знала, что порой туристам выпускают кишки за браслет и пару кроссовок. «Я загляну в файл, но больше обещать ничего не могу. А ты пошарь. Если раскопаешь что-то еще по этому делу, дай знать». «Хорошо, хорошо», — закивал Рацу и грустно улыбнулся Еве. «Ты найдешь этих, которые так поступили с наладчиком? Другие копы не узнают, во что он мог вляпаться, а ты способна выяснить. Я ведь добротную информацию тебе принес, правда?» «Да, Рацу, достаточно добротную». Ева поднялась и, порывшись в кармане, положила на столик несколько кредиток. На улице Пибоди спросила. «Наверное, мне нужно пройтись по файлам относительно этого дела?» «Пройдись, но до завтра это вполне терпит. И попытайся определить, что имел в виду наладчик, когда говорил про Арлингтон. Прочеши названия домов, улиц, частных владений, деловых центров. Если что-то найдем, то сообщим об этом офицеру, ведущему расследование». Уже в машине Пибоди спросила. «А этот наладчик не работал на кого-нибудь из полицейских?» «Нет», — ответила Ева, включая зажигание. «Он терпеть не мог копов и был не из пугливых, хотя отличался жадностью. Управлялся в лавке один и работал круглую неделю без выходных. Поговаривали, что он держал под прилавком армейский бластер и охотничий нож. Часто бахвалился, что может сделать из человека филе так же легко и быстро, как и с форели. Похоже, забавный малый был. Крутой и суровый. Если старик твердо решил выйти из того дела, в которое втравился, его можно было остановить только очень серьезным наездом, вплоть до устранения». Пибоди, прищурившись, взглянула на свою начальницу. «А ведь вас, кажется, засасывает это дело». «Заткнись!» И Ева резко вырулила на улицу, дав газу больше, чем надо. Ева пропустила обед, но это ее не особенно расстроило. А вот тот факт, что она оказалась права в своих предположениях относительно логики обвинителя в деле Лизбет Кук, привел Еву в бешенство. «Козел! Мог бы хотя бы потянуть согласием на формулировку убийства второй степени!» Спустя считанные часы после ареста в связи с насильственной смертью Джорджа Кларенса Брэнсона Лизбет была освобождена под залог и сейчас, вероятно, сидела у себя в квартире, устроившись поудобнее на диване или в кресле, и потягивала кларетс до самодовольной улыбкой на лице. Сомерсет, дворецкий Рорка, появился в холле, как всегда, бесшумно, встретив Еву уничтожающим взглядом и неодобрительным вздохом. «Сегодня вы опять сильно припозднились». «Да, а вы сегодня опять отвратительны». Она бросила куртку на перила лестницы. «Разница между нами заключается в том, что завтра я могу не опоздать». Сомерсет заметил, что Ева не выглядит бледной и утомленной, как это часто бывало после рабочего дня. Но он скорее прошел бы все муки ада, чем признался даже себе, что это обстоятельство его порадовало. Когда она проскользнула мимо него и стала подниматься наверх, он холодным тоном, слегка подняв бровь, сообщил: «Рорк в видеозале. Второй этаж, четвертая дверь справа». «Я знаю, где это», — пробурчала Ева не слишком искренне. На самом деле она толком не помнила, где находится это помещение. Дом был огромным, и в лабиринтах его коридоров, комнат и обставленных всякими диковинками холлов не мудрено было заблудиться. Тем не менее, Ева предпочла поискать видеозал сама. Глядя на убранство этого жилища, Ева уже в который раз подумала о том, что его хозяин ни в чем себе не отказывает. А почему, собственно, он должен был отказывать? В детстве Рорк был лишен самого необходимого. Все эти удобства он тем или иным путем заработал сам и вполне мог распоряжаться ими по своему усмотрению, по своей прихоти. Прошло уже больше года, как Ева обитала в этом доме, стоящем посреди огромного ухоженного сада, но по-настоящему так и не привыкла к нему. Здесь сходились воедино финансовое могущество и обычные бытовые человеческие слабости. И все же Ева не чувствовала себя в этих чертогах свободной, что-то всегда стесняло ее. Ева не привыкла к богатству и предполагала, что вряд ли способна когда-нибудь привыкнуть. Она вышла замуж за Рорка не из-за его состояния, а скорее вопреки ему, и старалась не думать о том, как именно могло быть нажито это состояние. Она считала, что если влюбилась в Рорка, то должна принимать его всего, со всеми светлыми и темными сторонами. Ева изо всех сил старалась, чтобы каждый раз при входе в дверь этого дома у нее внутри умирал полицейский, живущий своими профессиональными инстинктами и предвзятостями. Видеозал был обставлен роскошными длинными диванами и оборудован огромными настенными экранами. Вдоль одной из стен тянулся старомодный бар вишневых тонов со стульчиками из кожи и бронзы. В шкафу из резного дерева хранились бесчисленные диски с видеозаписями старых фильмов, которые Рорк любил смотреть больше всего. Полированный пол был устлан узорчатыми коврами. В камине, отделанном черным мрамором, горел огонь, перед которым грелся свернувшийся клубочком жирный кот. Запах потрескивающих в огне дров смешивался с ароматом свежих цветов в огромной медной вазе и легким благовонием свеч, стоявших на каминной доске. Но главное, здесь был мужчина, который ее всегда завораживал. На экране шел какой-то черно-белый фильм. Рорк удобно растянулся на плюшевой софе, держа в руках бокал с вином. Одежда на нем, так же как изображение на экране, состояла из черного и белого. Ворот белоснежной рубашки был небрежно расстегнут. Из-под черных облегающих брюк торчали босые ноги. Ботинки валялись на полу. Ева не могла понять, почему эта поза казалась ей такой возбуждающей сексуальной. Лицо Рорка было похоже на лик ангела, из любопытства залетевшего в развратный ад. Греховный блеск в живых голубых глазах и изящная линия рта, едва заметно изогнутого в улыбке. Черные волосы не спадали почти до плеч, являясь приманкой для пальцев любой женщины. Ева в который раз вспомнила, как впервые увидела это лицо у себя в кабинете на экране монитора во время расследования одного из убийств. Тогда Рорк числился в коротком списке подозреваемых, и ей в голову не приходило, что с этого момента изменится ее судьба. Хотя она не издала ни звука и остановилась в дверях, он сразу повернул к ней голову, и глаза встретились. Рорк улыбнулся, и Еве показалось, что сердце у нее в груди пропустило удар. «Здравствуй, лейтенант!» Он протянул ей руку, и Ева, подойдя к нему, вложила в нее пальцы. «Привет! Что смотришь?» «Победа тьмы» с Бет Дэвис. В конце фильма она слепнет и умирает. «Увлекательно! Но она проявляет при этом такое мужество!» Рорк притянул Еву за руку к себе на софу. Она легла рядом, положив голову ему на плечо.